Глава 29. Свет больно ударил в глаза и тут же угас. В глазах поплыли белые пятна. Андрей не мог ничего разглядеть. Секунд через 10 пятна стали постепенно растворяться. Зрение начало возвращаться, но свет вновь режущей болью ослепил парня. «А, что за гадость!» Выругался он и, что из сил, прижав ладони к глазам, начал, теряя ориентацию, путать ногами в странном танце. Под ногами хрустнула доска, дабы сослепу никуда не упасть, он опустился на колени и склонил голову к полу. Не решаясь убрать ладони с глаз, дабы не получить обжигающую порцию света, Андрей затих и прислушался. Негромкое металлическое шуршание доносилось откуда-то сверху, а разрываемое то плавно нарастающим, то плавно угасающим низкочастотным электрическим звуком. Он почувствовал, как его голову и руки обдало теплом, и в ту же секунду свет попытался прорваться в щели между ладонями. Андрей дождался, когда свет сделает еще одну попытку прорваться сквозь преграду в его глаза, и как только тепло света соскользнуло с его затылка, Андрей убрал ладони. Перед ним было большое окно, от пола до потолка, в искаженном отражении стекла которого он увидел странный крутящийся механизм. Он обернулся и увидел на бетонном основании, возвышающимся над полом не больше, чем на полметра, несколько довольно больших шестерней, приводивших в движение стоявший по центру цилиндр, который имел круглое отверстие, через которое вырывался мощный пучок света, отражающийся в стеклянных стенах круглого помещения, медленно ползущим по кругу солнца. Вытянутые от пола до потолка окна, скрепленные друг с другом деревянными рамами с отшелушившейся от старости краской, и образовывали стены этого помещения. Под ногами был деревянный пол, доски которого от времени достаточно износились, а через щели между ними был виден еще один этаж, расположенный ниже. Световой поток снова приближался к парню. Андрей отвернулся, прикрыв глаза рукой. Тепло мягко тронуло его спину и ушло. Он встал и сделал шаг к окну. Прижался лицом к нему, сделав вокруг лица колодец из своих ладоней. Сквозь мутное стекло он увидел, что сразу за ним идет небольшой балкон, огражденный тонкими прутьями перил. За ним, на фоне лысой горы, в угасающем закате торчали макушки деревьев, качаясь от порывов ветра. Свет снова приближался к Андрею. Парень вновь склонился и замер в безопасной позе. Когда луч подошел чуть дальше Андрея, парень последовал за ним. Помещение, в котором Андрей сейчас находился, было метров 12 в диаметре. Потолок, в отличие от пола, был бетонной конструкцией, с которого то и дело свисали тонкие нити паутины, иногда практически касающиеся головы парня. Андрей мог сейчас со 100% уверенностью сказать, что это был маяк. Продолжая идти, осматривая помещение, он заметил, что одно из окон имеет более толстую раму, нежели остальные. Он подошел к нему и, положив руку на сдвоенную раму, почувствовал, как по ладони приятно пробежала прохлада. Обнаружив с правой стороны окна еле заметные петли, утопленные в раму, сомнений не оставалось, это окно отворялось и являлось выходом на балкон. Прикрывшись вновь от приближающегося к нему местного светила, Андрей попытался, вцепившись пальцами в раму, отдернуть ее на себя. Рама, хрустнув где-то вверху, поддалась, образовав небольшую щель, сквозь которую его облизал прохладный воздух. Отворив ее так, чтобы можно было пролезть, Андрей выглянул наружу. Иголки деревьев, макушки которых едва доставали до уровня балкона, на котором находился Андрей, звонко звенели на ветру. Алые лучи заходящего солнца впивались в лысую гору, возвышавшуюся за лесом, а в чистом небе наиболее настырные звезды уже кое-где проделали дыры, зияющие в его куполе разноцветными огнями. Он полностью отворил раму и, аккуратно переставив одну ногу за раму, постучал подошвой по полу. Он оказался бетонным. Держась за раму окна обеими руками, Андрей переместил на балкон и вторую ногу. Вид открывался с балкона шикарный. Андрей почувствовал, как сзади знакомым ему теплом пробежал луч света. Вырвавшийся в приоткрытое окно свет своим длинным рукавом проложил тропинку к горе и тут же погас. Андрей медленно обернулся в недоумении, почему свет резко возник и пропал. Сквозь окна было видно, как цилиндр продолжает вращаться, излучая все так же свет. Вот луч оказался на противоположной стороне от него, вот их уже разлучает четверть круга, и вот когда между ними всего две оконные секции, Андрей с великим удивлением понимает, что мощный световой луч не пробивается сквозь окна, оставаясь запертым изнутри, и только дойдя до приоткрытого окна, он вырывается наружу. Изумленный увиденным, Андрей повернулся лицом к окну, расположенному рядом с дверью на балкон, и стал дожидаться луча. Луч медленно скользил по окнам, приближаясь к парню. Андрей напрягся и слегка прищурился, приставив руки к голове, приготовившись в любой момент прикрыть ими глаза. Луч прошелся еле заметным светло-серым пятном по стеклу окна, напротив которого стоял Андрей, абсолютно не ослепив его. Затем луч скользнул дальше и, добравшись до открытой оконной рамы, вырвался вновь наружу, уперевшись в гору светло-желтой полосой. «Обалдеть!» – вырвалось у Андрея. В ту же секунду где-то вдалеке раздался вой, жуткий, пронизывающий, отозвавшийся эхом во всех уголках леса. Андрей робко сделал шаг к перилам и взглянул вниз. Внизу была кромешная тьма. Вой раздался снова, и он заметил, как на горе, примерно в том месте, куда падал луч с маяка, зажглись несколько маленьких красных огоньков. Андрей поспешил забраться внутрь и, очутившись внутри, плотно закрыл за собой оконную раму. Луч маяка теплом обласкал спину Андрея, и он, аккуратно ступая на скрипучие доски, последовал за ним по кругу. Ступив несколько шагов, Андрей увидел впереди себя в полу люк. Взявшись рукой за небольшое кольцо, прибитое гвоздями к крышке люка, Андрей рванул его вверх. Крышка с легкостью поддалась парню и, скрипнув, глухо упала на деревянный пол. Круто уходящая вниз лестница не внушала своим видом надежности, но, несмотря на это, Андрей все же осторожно ступил на нее одной ногой, а затем и второй, страхуя себя руками. Ступеньки скрипели и шатались, будто в последний раз исполняя свой долг. Как только голова Андрея оказалась ниже уровня перекрытия, он заметил, что под лучами света, бегающего сквозь неплотно подогнанные доски перекрытия, почти посреди круглой комнаты, к нему спиной, на старом деревянном сундуке, сидит мужчина с взъерошенными ярко-желтыми волосами. Мужчина продолжал заниматься своим делом, не обращая на Андрея никакого внимания. Андрей кашлянул. Мужчина никак не отреагировал. Андрей спустился еще на одну ступеньку ниже и вновь кашлянул. Интерес к персоне Андрея у мужчины так и не возник. Наконец, спустившись с лестницы, Андрей окинул взглядом помещение. Оно было такое же круглое, но в отличие от верхнего этажа, его стены уже не были стеклянными. Обветшалая штукатурка с кое-где видневшейся кирпичной кладкой была разрисована черной краской различными странными иероглифами, римскими цифрами и изображениями геометрических фигур. Лучи света, сочившиеся сквозь щели потолка, каруселью побежали по полу и стенам, делая то одну часть комнаты светлее, то другую. Здесь были совсем маленькие окна, словно бойницы, и располагались они только со стороны лестницы, где стоял сейчас Андрей, и на противоположной стороне комнаты, под которым виднелся такой же лаз вниз. «Извините, пожалуйста», – полголоса обратился Андрей к мужчине, но тот не обратил на него никакого внимания. «Эй, мужчина!» – окликнул Андрей его снова, но тщетно. Мужчина настойчиво продолжал игнорировать парня. Сделав вдоль округлой стены несколько шагов, Андрей увидел мужчину в профиль. Это был дед Кузьма. «Дед Кузьма?» – удивился Андрей. «Вы что здесь делаете?» Мужчина, наконец, повернулся к парню, держа в правой руке нож, а в левой точило. Наклонил неправдоподобно сильно на бок голову и спокойно сказал. «Андрей, тебе нужно наточить нож». «Какой еще нож?» – удивился парень, продолжая медленно идти вдоль стены. Старик молча вернул свою голову в нормальное положение, отвернулся и принялся водить ножом по упертому в маленькую деревянную бочку, стоявшую рядом с его ногами, точил. «Дед Кузьма, с вами все в порядке?» – спросил Андрей, встав напротив него. Старик перестал точить нож и посмотрел на парня странным, безразличным взглядом, а затем ответил. «Баба Матрена сказала, чтобы мы с тобой пошли на медведя, поэтому тебе нужен нож». «Я не пойду ни на какого медведя с вами», – замотал головой Андрей. «Она сказала, чтобы у тебя был очень острый нож». Дед повертел перед своими глазами лезвие. «Я думаю, что можно еще немного поточить», — резюмировал дед и принялся водить лезвием обточило. Чувствуя некую странность происходящего, Андрей еще раз осмотрелся. Его внимание привлекли иероглифы, нарисованные алой краской или кровью прямо на бетонном полу по кругу вдоль стены. Ни японские, ни китайские, они были составлены из различных геометрических фигур, черточек, точек. Андрей подошел к лазу, ведущему вниз, и заглянул в него. Железная лестница уходила спиралью вниз, таинственно теряясь в темноте пространства вертикального помещения. Затем он заглянул в окошко, расположенное над лазом. За ним все так же был лес, одинокая лысая гора и все тот же закат, оскалившийся рваной полосой. «Дед Кузьма, а где мы?» Повернувшись к старику, спросил Андрей. «Мы на маяке?» После непродолжительной паузы, не дожидаясь ответа деда, поинтересовался парень. «Нужно быть внимательным и целиться прямо в уязвимое место». Дед наотмашь пронзил невидимого врага, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил точить нож. «Дед Кузьма, ты меня вообще слышишь?» Спросил Андрей старика, вернувшись на прежнее место, встав напротив него. «Конечно слышу», – удивился старик. «А как мне тебя не слышать? У меня же есть уши, целых два». Улыбнулся старик и посмотрел на парня. «Слава Богу!» – облегченно выдохнул Андрей. «Ты объясни мне, что мы делаем на маяке?» «Ждем», – коротко ответил дед. «Кого?» – смутился Андрей. «Ну, кого ты пригласил, того и ждем», – вполне серьезно ответил дед. «Что?» – не поверил своим ушам Андрей. «Я никого не приглашал», – насторожился парень, и глупая улыбка скривилась на его лице. «Ну ты же знаешь принцип работы маяка?» – спокойно начал дед. «Да», – в надежде на более радушные новости кивнул парень. «Если маяк погашен, он бесполезен. Он превращается просто в здание, в кучу камней. Но вот только на маяке загорается свет...» Дед задрал голову вверх. «Все меняется. Он становится указателем для тех, кто не может найти дорогу». «Так, а я здесь при чем?» – взволнованно спросил Андрей. «А ты это он?» Дед положил точило на бочку и показал указательным пальцем сначала на Андрея, а затем на потолок. «То он?» Андрей напрягся. «Ты маяк», дед спокойно ответил парню и, взяв в руки точило, принялся вновь точить свой нож. «Дед Кузьма, я тебя вообще не понимаю». Андрей сморщился. Дед поднял голову и, встретившись с парнем взглядом, улыбнулся. «Но ты не бойся, я буду рядом с тобой». «Дед, ты меня пугаешь. Говоришь какие-то странные вещи. Место еще такое, жуть нагоняющее. Ты все это специально делаешь?» «Он хитер. Ой, как хитер. Ты просто не представляешь, насколько». Дед начал в довесок своих слов, растопырив пальцы, плавно жестикулировать левой рукой. «Ты вот смотришь и никого не видишь. А он там есть. Он даже не прячется. Он знает, что ты скоро будешь мертв. Но он не знает, что я есть рядом. Он не догадывается, что ты просто приманка, а он сам и есть добыча. Глупец, ослепленный своей силой, ослепленный своей жаждой овладеть абсолютной властью». Дед брызнул слюнями и тут же взял точило, продолжил точить свой нож. «Так, дед Кузьма, достаточно. Скажи мне, как уйти отсюда, и я пошел». Отмахнулся Андрей, чувствуя, что продолжать разговаривать с дедом бесполезно. «Не надо бояться». Вновь прервался от своего занятия дед и посмотрел на взволнованного Андрея. «Он все равно придет, со мной или без меня. Он идет за тобой, а не за мной. Ведь он идет на маяк, а маяк — это ты. Ты маяк, ты маяк, ты маяк, ты маяк». Начал повторять дед без каких-либо эмоций, перевернув нож, стуча по бочке рукояткой ножа. «Дед Кузьма, да что с вами?» Андрей, испугавшись, отступил к стене и тревожно посмотрел на деда. Где-то внизу маяка раздался вой. И мурашки побежали по спине Андрея. Краска или кровь, то, чем был нарисован иероглиф, расположенный у лестницы, ведущей наверх, закипела и начала пребывать, заполняя контуры иероглифа, делая его объемным. «Ты маяк! Ты маяк! Ты маяк!» Продолжал дед, нанося удары по бочке все сильнее и сильнее. Когда контуры иероглифа наполнились, образовались узенькие полоски, соединившие его с двумя соседними и так далее. А когда через минуту заполнились крайние иероглифы, избытки темно-алой жидкости стали стекать в отверстие лаза, ведущего вниз. И тут, отведя отверстие с лаза на деда, Андрей заметил, что с последним ударом ножа по бочке на его лице появилась трещина, идущая через лоб, пересекая переносицу до левой щеки. Со следующим ударом она немного расползлась, оголив под собой черноту. Еще один удар, появилась другая трещина, идущая от нижней губы к подбородку. Со следующим ударом откололся кусок вместе с глазом, оголивший багровую глазницу с ярко-черным зрачком посредине, и, упав на бетонный пол, рассыпался на мелкие кусочки, словно фарфоровая чашка. «А-а-а-а!» – завопил Андрей и бросился к лестнице, ведущей наверх. «Ты маяк! Ты маяк! Ты маяк!» – шипел в спину уже не дедов страшный колкий голос. Андрей быстро вбежал по хлипким ступеням на верхний этаж и тут же был ослеплен прожектором. Потеряв ориентацию, Андрей запнулся и упал, растянувшись во весь рост, в следующую секунду к великому ужасу услышав скрип прогибающихся ступенек лестницы, по которой он только что забрался.